Глава 9. Создать человека. В сентябре 1965 года собравшееся на 150-летие национальное собрание Американского химического общества химики услышали из уст своего президента доктора Чарльза Прайса следующий призыв. «Я хотел бы заблаговременно поднять вопрос, имеющий огромное общественное значение, которому и научное общество, и правительство должны уделить серьезное внимание. Следует поставить национальной целью искусственный синтез живой материи. Мне кажется, что сейчас мы отстаем от синтеза, по крайней мере частичного, живых систем не дальше, чем в 1920-х отстояли от высвобождения энергии атомного ядра, а в 1940-х от появления человека в космосе. Только представьте себе, синтезировать жизнь. Этому стремлению человека столько же лет, сколько самой цивилизации. В древности, если верить Гомеру, были некие золотые девы, помогавшие Гефесту, греческому богу-кузнецу, ковать доспехи для Ахилла. В средневековье бытовала легенда о големе, роботоподобном глиняном существе, в которого вдохнул жизнь пражский раби Лев с помощью неизрекаемого имени Божьего. Из более современных сюжетов можно вспомнить сказку о Пиноккио, ожившей деревянной кукле. Осуществится ли вековая мечта человечества или навсегда останется в области фантастики? Именно этот вопрос и обсуждался ранее в 1960 году на собрании ученых, посвященном данной проблеме. Ученые люди осторожные, и некоторые из них утверждали, что синтез живой материи станет возможен лишь тысячи лет спустя. Другие, более смелые, называли сроки в сотни лет. Несколько дерзких оптимистов оперировали десятилетиями будущего. Но когда этот же вопрос задали Нобелевскому лауреату генетику Герману Мюллеру, он четко ответил: «Это произошло 5 лет назад». Понятно, что утверждение о том, что живая материя была синтезирована в 1955 году, звучит несколько странновато. Что же Мюллер имел в виду? Что ж, если слова Мюллера звучат и двусмысленно, то причина этой двусмысленности в двусмысленности самого определения живой материи. В открытости вопроса о том, насколько простой по строению объект можно уже называть живым. Обычный человек, не имеющий отношения к науке, назовет живой только достаточно сложную систему. В первую очередь, конечно, при словах «живое существо» в голову приходит никто иной, как сам человек. И стоит задаться целью представить себе искусственно созданное живое существо, как воображение услужливо подсовывает образы типа чудовищ Франкенштейна. Самая напрашивающаяся в таком случае картинка, распростертая на операционном столе совершенное тело мужчины или женщины, над которым колдуют ученые, занимаясь вдыханием в тело жизни с помощью какого-то хитрого излучения или химического вещества. Разумеется, живое существо никогда не будет создано именно таким образом. Стоит ли стараться собрать сразу целого человека со всеми костями, мышцами, мозгом, железами и кровеносными сосудами? Ведь даже природа так не делает. Никто не вступает в жизнь готовым взрослым человеком. Все живые организмы, сколь угодно сложные, в том числе и сам человек, строят себя сами, начиная с очень простой формы. По крайней мере, по сравнению с окончательным результатом. Живые организмы состоят из клеток, крошечных, как правило, микроскопических пузырьков жизни. В организме человека в среднем насчитывается примерно 50 триллионов клеток, но существуют и очень простые формы жизни, состоящие всего из одной клетки, например, амеба. Но даже и те организмы, что разрастаются до триллионов клеток, начинают свое существование с одной единственной клеточки – оплодотворенной яйцеклетки. Целый человек получается всего-навсего из крошечного пузырька живой массы. Из пузырька, который еле-еле можно разглядеть невооруженным глазом при хорошем освещении и стопроцентном зрении. Из этой оплодотворенной яйцеклетки в тепличных условиях плаценты в матке матери в течение 9 месяцев формируется ребенок, в состав которого входит уже около 2 триллионов клеток. Получается, что для того, чтобы создать живого человека, достаточно всего лишь синтезировать одну клеточку, оплодотворенную яйцеклетку. Это чрезвычайно сложно. но все же проще, чем синтезировать взрослый организм целиком и сразу. Стоит только синтезировать эту яйцеклетку, и дальше все пойдет само. Конечно, надо еще обеспечить оплодотворенной яйцеклетке необходимые условия для развития, но эта задача, возможно, скоро войдет в число решаемых. Биологи могут достаточно долго поддерживать в живом состоянии отдельные органы и куски живой ткани. Еще перед Второй мировой войной известный хирург Алексис Кэрролл сумел отщепнуть кусок сердечной ткани от эмбриона цыпленка и продержать его в живом и растущем состоянии на протяжении более 32 лет. Чрезмерно разрастающуюся ткань периодически приходилось обрезать. Тогда это было очень сложно сделать хотя бы потому, что ученому пришлось предпринять очень много усилий, чтобы предохранить живую ткань от заражения бактериями. Сейчас же, после изобретения антибиотиков, бактериальное заражение уже не представляет особой опасности. И поддерживать ткани в живом состоянии в лаборатории стало гораздо проще. Проделать нечто подобное с человеческими тканями не дают сейчас проблемы лишь этического, а не технического характера. В 1961 году доктор Даниэль Петруччи из итальянского города Болонья заявил, что сумел оплодотворить донорскую яйцеклетку в пробирке, в которой некоторое время после этого жил и развивался эмбрион. Сноска. В настоящее время по законодательству большинства стран опыты по искусственному созданию эмбрионов разрешаются до достижения эмбрионом возраста 14 дней, после чего эмбрион должен быть разрушен. Часто звучат предложения о том, чтобы замораживать сперму великих людей и помещать ее в криохранилище с целью передать выдающиеся гены как можно большему количеству потомков. Оплодотворенные яйцеклетки с той же целью тоже можно пересаживать суррогатным матерям. Тогда генетическая мать сможет производить в год по 13 детей со своими генами. К тому же у молодой и энергичной суррогатной матери дети получатся более здоровые, чем получились бы у более старой генетической. Но есть ли необходимость в суррогатных матерях вообще? Предположим, что банки спермы и яйцеклеток будут использовать в качестве источников биологического материала, а яйцеклетки будут оплодотворять и выращивать в синтетической матке, где будут искусственно воспроизводиться все необходимые условия – температура, давление, возможно, даже звуки и вибрации, сердцебиение матери. До сих пор, насколько известно, оплодотворенные яйцеклетки удавалось провести вне материнской утробы только через самые ранние стадии развития. Процесс замирал еще до того, как начинали формироваться какие-либо органы. Но если удастся изобрести какой-то аналог плаценты, то станет возможным искусственное воспроизведение всего процесса выращивания человека из яйцеклетки и сперматозоида. Ученые уже придумали для этого особый термин – эктогенез. Эктогенетическое развитие, конечно, будет крайне ценно для науки, поскольку позволит нам путем непосредственного наблюдения узнать многое о развитии жизни. Да и общество, признавшее и допустившее эктогенез, получит много преимуществ от того, что эмбрионы будут развиваться в людей в идеальных условиях, избегая болезней, ударов, нехватки питательных веществ и прочих ненужных случайностей, которым они могут подвергнуться, находясь в утробе живой матери. В условиях перенаселенности нашего мира особую важность приобретает вопрос о необходимости технологий поддержания численности населения на управляемом уровне. В условиях эктогенетического размножения людей это делать будет гораздо проще. Разумеется, к сексуальной жизни людей эктогенез не будет иметь никакого отношения. Ведь и сейчас люди далеко не всегда занимаются сексом с целью заведения детей. Кроме того, и сами эмбрионы в условиях эктогенеза станут гораздо более доступны для пристального изучения. И можно будет давать развиваться лишь тем из них, которые пройдут проверку на наличие физических или биохимических отклонений, что невозможно сделать, когда ребенок с самого начала развития находится в глубине материнской утробы. Полное размежевание секса и размножение произведет революцию в общественном отношении к первому. Секс утратит свое значение как элемент противопоставления добра и зла и займет, наконец, свое законное место естественного человеческого инстинкта, перестав быть вечным источником неврозов. Разумеется, есть у такого будущего и антиутопические стороны. Кто будет выбирать генетических родителей для потомства? На какой основе будет производиться выбор? Сейчас мы еще не можем сказать, насколько безопасным окажется эктогенетическое общество. Остается надеяться, что к тому моменту, как создание такого общества окажется технически возможным, мы уже будем это знать. Но эктогенетическое общество – это не воплощение мечты об искусственном создании жизни. Эктогенез – это лишь перенос уже существующего в виде оплодотворенной яйцеклетки живого существа в другое место и доведение его там до зрелого состояния. Лишь декорации вызревания изменятся при октогенезе с плоти материнской утробы на стеклянную пробирку. Что же можно сказать о возможности создания самой изначальной клетки из неживых материалов? Вот тогда мы бы действительно создали принципиально новое живое существо, никоим образом не происходящее от какого-либо из уже существующих. Легко сказать. Даже одна отдельно взятая клетка – крайне сложная система, несмотря на малый размер. Гораздо более сложная, чем океанские лайнеры и небоскребы, которые мы умеем создавать. Давайте обратимся за помощью к природе и посмотрим, как же она сама формирует клетки. Ответ оказывается простым. Все существующие сегодня клетки всех живых существ происходят от других таких же клеток. Клетки, присутствующие в вашем организме, происходят от изначальной оплодотворенной яйцеклетки. Она, в свою очередь, была образована из отцовского сперматозоида и материнской яйцеклетки. А те происходили, в свою очередь, от других клеток. И линия происхождения обеих этих клеток можно проследить до двух оплодотворенных яйцеклеток, из которых в конечном счете и получились ваши отец и мать. Такую преемственность можно проследить и дальше, на миллиарды лет назад, для всех ныне живущих существ. Но ведь когда-то, в самом начале, первые клетки ведь должны же были образоваться не из других клеток. Как же это случилось? Неизвестно. Мы можем только строить догадки. Потребовалась великая дерзость научной догадки, чтобы ученые смогли выдвинуть предположение о том, что переход от неклеток к клеткам, от мертвого к живому, свершился в ходе слепого, случайного химического процесса. Наша западная культура была слишком глубоко пропитана представлениями о святости и уникальности жизни и совершенно не готова была признать ее результатом случайности. Слишком прочно укоренились представления о божественности, о целенаправленном сотворении живых существ и человека в особенности, как то описывает Библия. Даже те, кто разумом отрицал истинность Библии, не могли набраться духу и избавиться от впитанных с детства представлений. Так что неудивительно, что разрушить эту зачарованность первым сумел биохимик из Советского Союза, официально атеистического государства. Этим биохимиком оказался Опарин, чьи труды на эту тему датируются начиная с 1924 года. По его гипотезе, первые живые клетки появились благодаря неизбежному и достаточно простому природному явлению. В частности, большую роль Опарин придавал естественному образованию капель одной из жидкостей при растворении в другой в тех условиях, которые преобладали в первобытном океане. Сейчас, поколение спустя, в этом же направлении гораздо дальше продвинулся Сидней Фокс из Института молекулярной эволюции в Университете Майами. Профессор Фокс для начала создал химическую систему, разработанную таким образом, чтобы максимально воспроизводить условия, бытовавшие, по представлениям химиков, на Земле несколько миллиардов лет назад, и стал эту систему нагревать. Уж чего-чего, а тепла, благодаря Солнцу, на нашей планете всегда было предостаточно. Сначала в растворе находились лишь простые вещества, которые были очень широко распространены на Земле много эпох назад. И выяснилось, что одного лишь нагревания достаточно, чтобы из этих веществ образовывались аминокислоты. А затем эти же аминокислоты сами по себе объединялись в длинные белкообразные цепочки, которые ученый назвал протеиноидами. Лучше всего это получалось при температурах выше точки кипения воды. И некоторые биологи сомневались, что в условиях первобытной Земли такой процесс мог происходить без того, чтобы образуемые протеиноиды не распадались с той же скоростью, с какой и формировались. Однако Фокс тут же обрисовал картину, при которой протеиноиды образовывались в горячем вулканическом пепле, а затем тут же растворялись и смывались горячим дождем, не успевая в массе своей распасться. Далее Фокс обнаружил, что при растворении его протеиноидов в горячей воде и последующем остывании раствора большие белкообразные молекулы демонстрируют тенденцию скапливаться вместе и слипаться в крошечные шарики, которые ученый назвал микросферами. Эти микросферы во многом напоминают простейшие клетки. По размеру и форме они напоминают маленькие бактерии. Как и клетки, они окружены некой мембраной. Путем соответствующих изменений окружающей жидкости их, как и клетки, можно заставить раздуваться или, наоборот, ссыхаться. На них могут образовываться почки, которые могут иногда вырастать до больших размеров и отсоединяться. Они могут делиться надвое, могут объединяться в цепочки. Даже вещество внутри микросфер имеет некоторые свойства рабочих лошадок живой ткани – ферментов. Конечно, микросферы не соответствуют ни одному определению живой ткани. Но разве граница между живым и неживым непременно должна быть четкой и резкой? Многие биологи считают, что такой однозначной границы быть не может. Скорее, живую и неживую материю разделяет широкая зона, находящиеся в которой объекты можно рассматривать как в некоторой степени живые, а в некоторой – неживые. Если придерживаться такой точки зрения, то микросферы, хоть им и далеко еще до собственной живой ткани в строгом смысле слова, уже не являются полностью неживыми. Возможно, Фокс или кто-то другой сможет, подталкивая микросферы все дальше, провести их через весь путь от неживого к несомненно живому. А может быть, нет. Сложно сказать. Может быть, попытки перепрыгнуть от ничего сразу к клетке изначально ошибочны. Вполне возможно, что клетка не самый подходящий объект для выбора в качестве первичной цели в попытке создать живую материю. Скорее всего, не она первой появилась на свет в ходе естественной эволюции от неживого к живому. Клетка в том виде, в котором мы ее знаем, может представлять собой не пример самой примитивной живой ткани, а результат ее долгой эволюции. Ведь на протяжении несчетных миллионов лет перед тем, как появилась первая клетка, наверняка должны были существовать более простые структуры. Просто стоило появиться на свет клеткам, как они полностью вытеснили своих предшественников в ходе конкурентного отбора. И теперь нам кажется, что проще клеток ничего нет, не было и быть не может. Но эти протоклетки исчезли не совсем бесследно. В каждой клетке содержатся еще более мелкие тела. Например, клеточное ядро, в котором находятся хромосомы, обеспечивающие механизм наследственности. Снаружи ядра в клетке располагаются митохондрии, представляющие собой энергетический аппарат. В клетках растений имеются хлоропласты, живые аналоги солнечной батареи, превращающие энергию солнечного света в пищевые запасы энергии химической. Все эти органеллы могут представлять собой потомков протоклеток. Возможно, что протоклетки пришли к совместному существованию с образованием сложных структур как более эффективному, чем самостоятельные. И уже эти объединения протоклеток, известные нам сейчас как клетки, и завоевали весь мир. Самыми важными изо всех органелл можно назвать хромосомы. Каждому виду живых существ свойственно свое характерное количество хромосом. Например, в клетках человека их 46. И все вместе на определенных стадиях роста клеток они напоминают массу толстых переплетенных макарон. Каждый раз, когда клетка делится надвое, каждая хромосома подвергается изменениям, в результате которой из одной хромосомы получается две, причем абсолютно одинаковые. Этот процесс получил название репликация. Если проследить историю 46 хромосом любой из 50 триллионов клеток организма взрослого человека, то выяснится, что они происходят от 46 хромосом изначальной оплодотворенной яйцеклетки. А хромосомы этой оплодотворенной яйцеклетки были получены из двух родительских клеток. Половина из отцовского сперматозоида, половина из материнской яйцеклетки. И происхождение каждой из них тоже можно проследить вплоть до оплодотворенной яйцеклетки соответствующего родителя и так далее. Именно хромосомы отвечают за формирование ферментов в клетке. В каждом поколении хромосомы обоих родителей образовывают новую комбинацию. Да и иные небольшие изменения в хромосомах тоже происходят при переходе от родителей к детям. В результате не бывает двух живых существ, чьи хромосомы в точности совпадают, а значит, в чьих клетках производятся в точности одинаковые ферменты. Из этого правила есть одно исключение. Однояйцевые близнецы, происходящие из одной и той же оплодотворенной яйцеклетки. Именно ферменты отвечают за химические механизмы, действующие в каждой клетке. А значит, именно они придают каждому живому существу его индивидуальность. Поэтому и следует рассматривать хромосомы как основу клетки, так же, как мы рассматриваем клетку как основу взрослого живого существа. Микросферы Фокса не имели этой важнейшей составляющей. Если бы мы могли синтезировать хромосомы, а затем внедрить их в микросферы, у нас, несомненно, получилась бы живая материя. Впрочем, если бы мы могли синтезировать хромосомы, то не исключено, что можно было бы создать им такие условия, когда они сами собрали бы вокруг себя целые клетки. Последнее предположение не так удивительно, как кажется, поскольку имеется и непосредственное свидетельство в пользу того, что хромосомы представляют собой более базовую единицу живой материи, чем клетки. Клеток без хромосом не бывает. А вот хромосомы, несколько видоизмененные, правда, бывают и без клеток. Мы называем такие хромосомообразные объекты вирусами. Вирус гораздо меньше клетки и гораздо проще по строению. По размерам вирус равен хромосоме, по химическому строению и функциям сходен с ней. Вирусоподобные объекты существовали миллиарды лет назад, задолго до того, как началась эволюция клеток. И уже тогда они были способны к самостоятельной репродукции. Видимо, все необходимое для роста и размножения в то время входило непосредственно в их состав. А значит, они были несколько сложнее современных вирусов. Существующие сегодня вирусы, так сказать, развращены существованием клеток. Современный вирус – это чистой воды паразит, утративший все средства к самостоятельному существованию и вне клетки способный лишь не разрушаться, не более того. Однако стоит ему проникнуть в подходящую клетку, как ее-то химический механизм вирус оказывается вполне способным использовать для своих целей. За счет ресурсов клетки вирус размножается и иногда в процессе этого убивает саму клетку. Сначала было много споров насчет того, считать ли вирус живым существом. И сейчас большинство биологов сошлись на том, чтобы считать. Это решение стало одной из причин других споров о том, когда же будет искусственно синтезирована живая материя. Если под живой материей подразумевать целую клетку, то до этого еще далеко. Если же под живым существом подразумевать вирус, то наша цель гораздо ближе, чем кажется. Как правило, вирус репродуцируется, только попав в клетку, используя ее ферменты, строительный материал и энергию, которых в клетке предостаточно. Но что, если взять небольшое количество вирусов и предоставить им все необходимое вне клетки? В октябре 1965 года профессор Сол Шпигельман из Университета Иллинойса представил результаты своей работы в этом направлении. Ему удалось получить вирус в пробирке. В некотором смысле это можно назвать синтезом простейшей живой формы. Но все-таки это был не совсем полноценный синтез. Изначально для размножения была использована часть вируса. Так что весь процесс напоминает скорее выращивание цыпленка или человека из яйца. А мы хотели бы видеть синтез живой ткани с самого начала, из полностью неживой материи. Чтобы понять, как такое возможно вообще, давайте рассмотрим химическое строение хромосомы или вируса. Содержимое хромосомы или вируса представляет собой длинную, закрученную спиралью цепочку атомов, представляющую собой молекулу нуклеиновой кислоты. Разновидность нуклеиновой кислоты, содержащаяся как в хромосомах, так и в более сложных вирусах, называется дезоксирибонуклеиновая кислота, сокращаемая обычно как ДНК. Молекулы ДНК окружает белковая оболочка. Молекулы как ДНК, так и белка имеют чрезвычайно сложное строение и могут иметь бесчисленное множество вариантов. Смотри главу 2. О разнообразии белков биохимики знали на протяжении уже более века. А вот нуклеиновые кислоты попали в поле зрения ученых достаточно недавно. Кроме того, белки строятся из составных единиц более 20 различных типов, а нуклеиновые кислоты только из 4. Поэтому до 1940-х годов считалось само собой разумеющимся, что именно белки, а не ДНК, представляют собой самую важную часть хромосомы или вируса. Однако, начиная с 1944 года, стали накапливаться факты, говорящие в пользу именно ДНК. В качестве примера можно привести эксперимент, который провел в 1955 году Хайнц Френкель Конрад, занимаясь химическими исследованиями в Калифорнийском университете в Беркли. Френкель Конрад сумел разделить белковую оболочку и нуклеиново-кислотное ядро вируса. Ни одна из этих составляющих по отдельности, ни белок, ни нуклеиновая кислота не могла заразить клетку. Вирус казался мертвым. Тогда ученый смешал обратно белок с нуклеиновыми кислотами. И некоторая часть вирусов смогла снова объединиться и обрести способность заражать клетки. Некоторое время этот эксперимент воспринимался как убийство живого организма с последующим его воскрешением. Хотя организм, о котором идет речь, и представлял собой простейшую из возможных форму жизни, новость о самой возможности воскрешения попала во все заголовки газет. Впрочем, выяснилось, что никто в ходе эксперимента не умирал и не воскресал. Живым существом оказалась сама нуклеиновая кислота. В некоторых, очень редких случаях, ей удавалось заразить клетку и в отсутствии белковой оболочки. Белок помогает нуклеиновой кислоте проникнуть в клетку, как автомобиль помогает человеку добраться из Нью-Йорка до Чикаго. Но, в принципе, нуклеиновая кислота может хоть и с трудом сделать это сама. Так же, как человек может в случае крайней необходимости добраться из Нью-Йорка до Чикаго пешком. Оказалось, что и при заражении клетки целым, неразделенным вирусом, внутрь клетки проникает лишь нуклеиновая кислота. Белковая оболочка, выполнив свою задачу, облегчив проникновение, остается сброшенной снаружи. Нуклеиновая же кислота, попав внутрь клетки, не только размножается сама, но и обеспечивает формирование там же белковой оболочки. Ведь составляющий ее белок не совпадает в точности ни с одним из белков, вырабатываемых клеткой самостоятельно. На нуклеиновых кислотах и в первую очередь на самой важной их разновидности – ДНК – ученые сосредоточили свое внимание после 1944 года. Физик новозеландского происхождения Морис Уилкинс, один из британских разработчиков атомной бомбы во время Второй мировой войны, рассмотрел ДНК с помощью облучения молекул рентгеновскими лучами. Полученные им таким образом фотографии тщательно изучили британские коллега ученого, биохимик Фрэнсис Крик и американец доктор Джеймс Уотсон. В 1953 году эти двое установили строение ДНК, выяснив, что это двойная спираль из 4 различных, но очень похожих между собой структурных единиц, получивших название нуклеотиды. В зависимости от распределения нуклеотидов между собой возможных вариантов строения всей молекулы ДНК получается несчетное множество. Уотсон и Крик установили, что молекула ДНК может формировать новые молекулы, являющиеся точной копией ее самой. Другие биохимики долго и кропотливо выясняли и, наконец, установили, каким именно образом последовательность элементов ДНК приводит к образованию белка с конкретной, единственно соответствующей ей последовательностью аминокислот. Отдельные участки ДНК способны производить каждый свой фермент. И именно таким образом ДНК и управляет всей внутриклеточной химией. Система соответствий последовательности нуклеиновой кислоты и последовательности аминокислот в белке называется генетическим кодом. Теперь очевидно, что главной химической реакцией живой материи является способность молекулы ДНК воспроизводиться. Эта реакция – основной закон жизни. Все остальное – лишь комментарии. Следовательно, если мы сможем образовать молекулу ДНК из простых неживых химических соединений, то это и будет синтезом изначальной жизни. Конечно, между этим достижением и синтезом человека может лежать еще целая пропасть научной работы. Но все же синтез ДНК стал бы первым настоящим шагом по мосту через эту пропасть. А граница между живой и неживой материей была бы пересечена раз и навсегда. А как же пересекла эту границу в свое время сама природа? Ведь это произошло миллиарды лет назад, когда не было еще ни ферментов, которые могли бы облегчить работу, ни других нуклеиновых кислот, которые могли бы послужить шаблоном. Скорее всего, на доисторической, безжизненной еще Земле лишь достаточно простые по строению молекулы могли присутствовать в большом количестве в океане, который принято считать колыбелью жизни и в атмосфере. Состав этих молекул можно приблизительно высчитать по общему составу молодой Земли, а его, в свою очередь, по известному нам составу Солнца и всей Вселенной в целом, с применением известных нам химических законов. Итак, предположим, что мы взяли исходные молекулы воды, аммиака, метана, синильной кислоты и прочих и стали подвергать их энергетическому воздействию в виде ультрафиолетового и радиоактивного излучения, потоков электронов и электрических разрядов, молний. Всего этого в условиях доисторической Земли было предостаточно. Что же произойдет? Чарльз Дарвин, основатель теории эволюции путем естественного отбора, задался этим вопросом еще 100 лет назад. Его интересовало, не мог ли химический состав живых существ самостоятельно зародиться из такой системы? Не имела ли места некая химическая эволюция, аналогичная эволюции биологической? Первым, кто попытался с помощью эксперимента найти ответ на этот вопрос, стал Мелвин Кальвин из Калифорнийского университета. В 1951 году он стал подмечать, что под воздействием энергонесущего излучения из простых веществ могут образовываться сложные. В 1952 году Стэнли Миллер из Чикагского университета продвинулся еще дальше в этом вопросе. Он поместил простые химические вещества вроде тех, что присутствовали на доисторической Земле, в камеру, совершенно лишенную какой бы то ни было живой материи, и на протяжении недели подвергал их воздействию электрических разрядов. Через неделю в смеси обнаружилось достаточно много гораздо более сложных веществ, в том числе 4 аминокислоты, аналогичные встречающимся в составе природных белков. С тех пор целый ряд других химиков, в их числе Филипп Абельсон из Института Карнеги и Джоан Отто из Хьюстонского университета, проводили подобные же эксперименты. Под воздействием энергии в различных формах из простых веществ во всех проводимых экспериментах образовывались сложные, а из этих сложных – еще более сложные. И все получаемые сложные вещества оказывались сходными с теми, что обнаруживаются в составе живых тканей. Видимо, когда-то давно и естественный путь зарождения жизни был таким же – вслепую и наугад, но неуклонно вперед. В частности, цейлонско-американский биохимик Сайрил Понамперума во время работы в научно-исследовательском центре Эймса при НАСА продемонстрировал процесс пошагового производства молекул нуклеотидов – строительного материала для нуклеиновых кислот. В нуклеотиде содержится атом фосфора. Следовательно, в исходный состав были добавлены простые фосфорсодержащие соединения. Совместно с такими учеными, как Карл Саган и Руфь Маринер, Понамперума провел серию экспериментов, в результате которых была получена полноценная нуклеотидная молекула. К 1963 году уже удалось синтезировать нуклеотиды в особо энергетически насыщенной форме, из которых можно создавать и сами нуклеиновые кислоты. И вот в сентябре 1965 года Понамперума объявил о том, что ему удалось продвинуться еще на шаг. Объединить 2 нуклеотида в динуклеотид, в котором оба нуклеотида были соединены с помощью той же самой химической связи, что объединяет нуклеотиды и в естественных нуклеиновых кислотах. Теперь в распоряжении химиков оказалась непрерывная цепь поэтапного синтеза, начиная с самых простых веществ, существующих на нашей планете, с тех пор, как она впервые обрела современный вид и заканчивая молекулами, из которых состоят уже сами нуклеиновые кислоты. В этой цепи нет ни одного недостающего звена. Возникает картина неизбежности молекулярной эволюции. Стоит лишь взять планету, похожую на Землю, где имеется достаточно простых химических соединений, добавить энергии от ближайшего Солнца, и избежать образования нуклеиновой кислоты не удастся. Единственное, что останется на долю ученых в таком случае, это просто следить за процессом, в крайнем случае ускорять его. Синтез нуклеотидов путем удобных химических методов ведь не обязательно делать это с помощью хаотического процесса, как панамперма. Стал уже привычным делом. Шотландский химик Александр Тодд, ныне барон Тодд Трампингтонский, в 1940-х годах синтезировал несколько различных нуклеотидов. Но что же мы можем сказать о переходе от нуклеотидов непосредственно к нуклеиновой кислоте? В 1955 году испано-американский биохимик Северо Очоа с помощью правильно подобранных ферментов сумел в ходе своих опытов в Нью-Йоркском университете сформировать из раствора высокоэнергетических нуклеотидов молекулы, очень похожие на естественные нуклеиновые кислоты. Несмотря на то, что изначально в растворе не имелось ни одной нуклеиновой кислоты, которая могла бы послужить моделью. Именно этот синтез нуклеиновой кислоты Мюллер и имел в виду в 1960 году, когда сказал, что живую материю уже синтезировали 5 лет назад. Если быть совсем точными, то молекулы нуклеиновой кислоты, синтезированные без шаблона, имеют совершенно хаотичный порядок следования нуклеотидов и, как правило, более простое строение, чем естественные молекулы. Понятно, что искусственно синтезированные нуклеиновые кислоты не помогают работе ни одной клетки и не способны проникать в клетки и размножаться там. Обладая потенциалом живой материи, они, тем не менее, ничем этот потенциал не проявляют. Итак, на сегодняшнем этапе развития биологии ученые могут: первое. Создавать молекулы нуклеиновой кислоты по образцу, присутствующей в системе некой природной молекулы. Такие молекулы можно рассматривать как живые, но они не являются созданными из полностью неживых исходных материалов. Второе. Создавать молекулы нуклеиновой кислоты из полностью неживых исходных материалов. Такие молекулы до сих пор пока не демонстрируют никаких свойств живой материи. Наука пока не в силах создать из полностью неживого сырья полноценную живую молекулу нуклеиновой кислоты. Но такое положение дел продлится недолго. И именно это имел в виду Прайс в той цитате, с которой я начал главу. Давайте же заглянем в будущее и посмотрим, какие последствия мы получим, когда человечество научится создавать искусственные нуклеиновые кислоты, искусственные вирусы, искусственные хромосомы, искусственную жизнь. Какие опасности грозят нам сейчас? Допустим, ученые создадут вирус, который сможет проникать в клетки, совершенно новый вирус, против которого человек, может быть, никогда не сможет выработать никакой защиты. Может ли получиться так, что новая, невообразимо смертоносная чума, вырвавшись из пробирки, уничтожит все человечество? А может быть и всю клеточную жизнь на Земле? Вероятность такого исхода очень мала. Проникновение вируса в клетку и дальнейшее использование вирусом клетки в своих целях – чрезвычайно сложное явление. Этот механизм обладает работоспособностью только благодаря миллиардам лет медленной эволюции. А вирусы, как правило, могут паразитировать только на клетках конкретных видов. Поэтому допустить появление вируса, который случайно окажется непобедимым для всех систем иммунитета и при этом будет обладать свойством разрушать все клетки человеческого организма, можно лишь с очень большой натяжкой. Выражаясь математическим языком, вероятность такого события не исключена, но крайне мала. Так давайте же лучше рассмотрим более конструктивные и оптимистические возможности, которые сможет предоставить нам наука. Над миром встает заря дня, когда мы сможем повторить предыдущий триумф человечества на новом, гораздо более тонком и сложном уровне. Когда-то в далекие доисторические времена человек вел образ жизни охотника и собирателя. Он ел диких животных, которых удавалось убить, или фрукты и ягоды, которые удавалось найти. Если человеку не везло в погоне или в поиске, то он оставался голодным. Потом люди научились приручать животных, кормить их, присматривать за ними, а взамен пользоваться их молоком, шерстью и рабочей силой, и забивать их на мясо в случае необходимости. Научились выращивать растения и собирать урожай. Человек перестал быть охотником и собирателем и стал пастухом и землепашцем. В результате пищи у него стало гораздо больше. В результате этих потрясающих открытий около 10 тысяч лет назад произошел первый в истории человечества демографический взрыв. В отношении материи, из которой состоят клетки, мы пока что находимся на стадии охоты и собирательства. Возьмем для примера инсулин. Инсулин – это белок, вырабатываемый особыми клетками в железе, именуемой поджелудочной. Это не фермент, а гормон, необходимый для правильного функционирования организма. Его отсутствие или недостаток в организме приводит к диабету. Смотри главу 3. Диабетик может вести нормальный образ жизни, если будет регулярно получать инъекции инсулина. Инсулин для этих инъекций получают из поджелудочной железы забиваемых коров и свиней. Мы собираем инсулин из тех поджелудочных желез, которые нам удается найти. А их бывает ровно одна на каждое забитое животное. То есть запас ограничен. Конечно, этого ограниченного запаса хватает. Но зачем заниматься собирательством инсулина, если у нас появился шанс получать его, разводя стада молекул? Что, если нам взять из клетки поджелудочной железы не сам инсулин, а молекулу нуклеиновой кислоты, которая запускает производство инсулина? Если мы одомашним эту нуклеиновую кислоту и будем предоставлять ей достаточно необходимого сырья, то она сможет производить инсулин в неограниченных количествах, как корова производит молоко. Тогда у нас будет свой собственный запас инсулина, и мы перестанем зависеть в этом отношении от количества забиваемых животных. Более того, возможно, нам удастся заставить эту нуклеиновую кислоту реплицироваться самостоятельно. И тогда нам вообще не понадобятся больше никакие животные. Разве не заманчиво выглядит будущее, в котором появятся заводы и фабрики, где вместо лязгающих железных механизмов будут трудиться микроскопические нуклеиновые кислоты? Человечество вполне сможет искусственным образом получать сотни, тысячи сложных ферментов и других белков. С помощью некоторых ферментов удастся проводить некоторые химические реакции лучше, чем посредством любого из ныне известных способов. Появятся и новые вещества, пригодные к использованию в медицинских целях. Возможно даже, что часть получаемого таким образом биологического материала можно будет употреблять в пищу. Искусственно изготовленные белки будут добавляться в естественную пищу в тех регионах земного шара, где питания не хватает. Да, искусственное изготовление белков будет недешево обходиться, особенно поначалу. Но зато сами белки будут представлять собой чистую, идеальную пищу. Ни костей, ни хрящей, ни жира. Сплошной продукт с высочайшей питательной ценностью. Скорее всего, большинство людей на Земле воспротивится введению такой неестественной диеты, но колонисты на Луне или Марсе должны высоко ее оценить. Ведь там не пасется скот и не растут яблони. А с учетом того, во сколько обойдется транспортировка пищи в космосе, похоже, что нуклеиновым кислотам будет где развернуться. Сырье-то для будущих молекул найти можно будет без проблем и в составе местных минералов. Хорошо бы там оказались известняк и гидросиликаты. На самом деле, скорее всего, именно от достижения в области использования нуклеиновых кислот в первую очередь зависит вероятность колонизации Солнечной системы на практике. Человечество совершенно не обязано в своих целенаправленных экспериментах в точности копировать работу природы. В конце концов, нуклеиновые кислоты реплицируются на самом деле ведь не совсем точно. Иногда в процессе репликации происходят небольшие ошибки. Нельзя сказать, что это само по себе плохо, поскольку иногда случается так, что благодаря этим ошибкам получается совершенно новая нуклеиновая кислота, которая начинает приносить дополнительную пользу клетке, в которой появилась на свет. Именно благодаря таким случайным изменениям в строении нуклеиновых кислот за 2 миллиарда лет эволюционного развития из амебы получился человек. Люди научились способствовать этим изменениям в нуклеиновых кислотах в процессе репликации. Вероятность ошибок при репликации оказалась возможным увеличивать путем обработки нуклеиновых кислот нагреванием, радиацией, определенными химическими веществами. Нуклеиновые кислоты нового образца строят белки, многие из которых являются ферментами также с ошибками, получая новые, которым не было раньше аналогов. Скорее всего, большинство этих новых белков окажутся бесполезными, но некоторые вполне могут иметь новые, очень важные свойства, каких в природе еще никогда не наблюдалось. Химикам подобное уже знакомо. Сотню лет назад они научились получать химические соединения, несуществующие в природе. Так появились на свет новые красители, новые лекарства и даже новые макромолекулы, например, синтетические волокна и пластмассы. И во многих случаях новые вещества имели серьезные преимущества перед любыми природными аналогами. Почему же нам тогда не производить новые нуклеиновые кислоты, которые будут создавать новые белки, возможно, превосходящие все имеющиеся в природе? Мы можем не только разводить нуклеиновые кислоты, но и выводить новые их разновидности. Точно так же, как мы выводим новые породы скота или новые сорта пшеницы. А можно ли применить технологии новых аминокислот напрямую к людям? Давайте поразмышляем дальше. Каждая хромосома состоит из сотен, если не тысячу, блоков нуклеиновых кислот, каждая из которых способна создавать определенные белки. Самые старые названия этих блоков – гены. У каждого человека имеется свой личный набор генов, и не исключено, что у любого из нас в клетках присутствуют и дефектные гены, не способные правильно создавать нужные ферменты. Чаще всего эти дефекты легки и незаметны, но не всегда. Ученые пытаются разобраться в генах всеми доступными средствами. В 1962 году Роберт Эдгар из Калифорнийского технологического института сумел установить около половины генов, присутствующих в определенном вирусе, через анализ создаваемых этими генами ферментов. В конце концов, конечно, будут изобретены технологии, с помощью которых можно будет определить функцию каждого гена в заданном наборе хромосом. Сноска. Недавно завершился амбициознейший международный проект на эту тему. Проект получил название «Геном человека». Был начат в США в 1986 году и закончен усилиями ученых из 20 стран мира в 2003 году. Однако пока речь идет лишь именно о составлении карты генома, а не об установлении точной функции каждого из генов. Последняя задача – дело ближайшего будущего. Все клетки одного и того же организма имеют один и тот же набор генов, так что подобный анализ можно будет провести на материале, скажем, белых кровяных телец из капли крови. Может быть, придет время, когда каждый будет подвергаться подобному анализу с рождения. Что можно сделать по результатам генного анализа, когда набор генов индивидуума установлен и проанализирован? В первую очередь, зная, какие гены несут дефект, можно предсказать угрозы здоровью человека, а значит и принять профилактические меры. Зная свои физические возможности, человеку легче правильно планировать карьеру. Карта генного анализа может стать важнейшим документом каждого, который необходимо всегда иметь с собой, а копия которого будет храниться в каком-нибудь центральном архиве. Несмотря на то, что каждая клетка одного и того же организма содержит один и тот же набор генов, сами гены выражают себя в разных клетках по-разному. Клетки специализируются, одни становятся нервными, другие – мышечными, третьи – клетками кожи, четвертые – печени и так далее. Каждая клетка имеет свой собственный набор ферментов, что означает, что в клетке каждого типа Деятельность одних генов подавляется, а других запускается на полную катушку. Каким образом одни гены блокируются организмом, а другие включаются, ученые до сих пор в подавляющем большинстве случаев не знают. Но именно этот вопрос сейчас пользуется наибольшей популярностью у исследователей, и над ним сейчас работают со всех сторон. Одни ученые перебирают содержащиеся в хромосомах белки в поисках блокирующего агента. Другие исследуют продукты деятельности ферментов, которые по мере накопления могут замедлять действие породивших их ферментов. Возможно, что именно подобного рода обратная связь и обеспечивает блокировку генов. Изучаются и все другие возможности. Предположим, люди научатся разблокировать гены. Тогда мы получим клетки со всеми свойствами первоначальной оплодотворенной яйцеклетки. Если таким образом удастся произвести деспециализацию клеток культи утраченной руки или ноги, то, может быть, удастся отрастить конечности заново. Сноска. В научной терминологии сейчас принят термин дедифференциация. А может быть, удастся регенерировать и нервные клетки или клетки глаза, и наши потомки не будут знать страшных слов «паралич» и «слепота». Вернемся к оплодотворенной яйцеклетке и вопросу о генном анализе. Предположим, что оплодотворенные яйцеклетки дали разделиться пополам, после чего одну из двух получившихся клеток извлекли из системы. Ущерба таким образом никому не нанесено, поскольку вторая оставшаяся клетка может самостоятельно делиться дальше, и из нее вырастет в конечном итоге полноценный взрослый человек. На самом деле именно так. Когда каждая из двух клеток первого цикла деления оплодотворенной яйцеклетки почему-то начинает развиваться самостоятельно, и получаются однояйцевые близнецы, извлеченную клетку можно использовать для генного анализа. По результатам этого анализа будет видно, можно ли дать второй клетке развиваться дальше, в полноценного человека, или она изначально дефектна, и человек, родись он, будет носителем неизлечимого генетического заболевания. Сноска. Описанная процедура, генетический скрининг, является сейчас реальной и вполне распространенной при искусственном оплодотворении. При естественном слишком затруднен процесс извлечения клетки для анализа. Только клетка для анализа забирается не на первой, а на третьей итерации деления. Не одна из двух, а одна из восьми. Теперь предположим, что при анализе обнаружится, что один важный ген в оплодотворенной яйцеклетке поврежден, и здоровый человек из нее не вырастет. Но остальные гены настолько хороши, что будь их обладатель здоров, он оказался бы совершенным существом. С точки зрения человечества было бы непростительно терять такой образец из-за одного единственного дефектного гена. Нельзя ли будет заменить этот поврежденный ген на здоровый, взяв последний из какого-нибудь генетического банка? В 1964 году Мюриэл Роджер из Университета Рокфеллера объявил о том, что ему удалось перенести отдельный ген из одной бактериальной клетки в другую. В результате такой генетической трансплантации клетка-реципиент обрела способность вырабатывать новый для себя фермент. Так что идея генетического переноса в принципе не является нереализуемой. Теперь предположим, что в некой оплодотворенной яйцеклетке имеется не один, а несколько поврежденных генов. Слишком много, чтобы из нее можно было бы получить полноценного человека. Но, допустим, ни один из этих дефектных генов не относится к работе, скажем, сердца или почек. Нельзя ли взять отдельно здоровые гены и вырастить на их основе именно эти органы для будущих трансплантаций? Звучит дико, но наука развивается страшно быстрыми темпами. Огромного, немыслимого прогресса удается достичь всего за несколько десятилетий. 60 лет спустя, после неуклюжего полета аппарата братьев Райт, уже имелись реактивные самолеты, способные облететь весь земной шар. 40 лет спустя, после того, как Роберт Годдард поднял свою первую ракету на жидком топливе на высоту 50 метров, запущенные человеком ракеты летели уже дальше Марса. Так кто сейчас может сказать, каким будет уровень биологической инженерии, к 2000 году, до которого многие из нас к тому же и не доживут. Конечно, возможности, связанные с биоинженерными успехами, не могут не вызывать и опасений. Хватит ли наших знаний для того, чтобы играть жизнью и смертью, подобно Богу? Может, и не хватит. Но человеку рисковать не впервой. Он уже рискнул уподобиться Богу, когда впервые начал с помощью силы своего разума изменять окружающий мир. А домашних животных, изобретя земледелие и начав строить города, человек создал цивилизацию. Это коренным образом изменило все существование человека. Да, эти изменения привели к возникновению проблем, которых раньше не было, но в целом жизнь изменилась к лучшему, и возвращение назад к варварству не хочет никто. И потом, когда люди создали паровую машину, приручили электрический ток, придумали двигатель внутреннего сгорания и разработали атомную бомбу, получение каждой из этих технологий все дальше отдаляло человека от исходного положения. При этом возникли просто огромные проблемы. Но опять же, мало кто захочет вернуться обратно в доиндустриальную эпоху. Несомненно, эра биологической инженерии принесет в нашу жизнь еще больше принципиальных перемен и новых проблем. Но примеры прошлого показывают, что человеку свойственно справляться с такими изменениями, получая от них гораздо больше благ, чем рисков. Кроме того, если суть этих перемен будет в том, что человек возьмется улучшать себя самого, то и с возникающими по ходу проблемами управляться будет уже человек улучшенный. Каждое предыдущее усовершенствование будет облегчать работу по-следующему. И двигаясь по этой восходящей спирали, человек может наконец достичь желанной чистоты и окунуться в солнечное будущее безграничных возможностей.